По странной случайности всегда происходило так, что как только Ушаков выходил от актрисы, в тот же момент один из многочисленных посетителей иностранного ученого тоже выходил на улицу и шел той же дорогою вслед за Ушаковым. Он незаметно следовал за офицером до самого дворца Орлова и ждал его на улице, пока офицер не выходил снова и, сев на лошадь, отправлялся по дороге в Шлиссельбург. Каждый раз за Ушаковым следило новое лицо, и потому офицер никак не мог заметить, что за ним кто-нибудь наблюдает. Кроме этого, была еще и другая связь между обоими домами. В доме, в верхнем этаже которого проживала госпожа Леметр с дочерью, и который принадлежал состоятельному ремесленнику, нижний этаж отдавался под меблированные комнаты. На другое утро, после того, как иностранец переехал в дом купца, в противоположном доме две комнаты были сняты двумя молодыми людьми, предъявившими паспорта московских обывателей, прибывших для изучения наук в академии, основанной при Елизавете Петровне графом Шуваловым и поддерживаемой Екатериной Алексеевной. Эти молодые люди, в свою очередь, принимали многочисленных посетителей и, по-видимому, не столько занимались науками, сколько наблюдениями за иностранцем. Они тоже проводили большую часть дня у окна, но не с книгою. При этом их окна всегда были открыты, и они высовывались далеко наружу, чтобы удобнее смотреть во все стороны. И когда к ним приходили другие молодые люди, то смех и шутки разносились по всей улице. Они делали в лавках многочисленные покупки, платили за все не торгуясь, и, являясь полной противоположностью своему визави, вызывали к себе интерес соседей. Женщины и девушки хихикали за занавесками, когда мимо их окон победоносно проходили веселые студенты. Купцы и ремесленники почтительно приветствовали их, когда те приходили в лавки за покупками. Но, по-видимому, и для этих беспечных студентов личность Ушакова представляла какой-то таинственный интерес. Так как каждый раз, как на улице появлялся Ушаков, сопровождаемый незнакомцем из противоположного дома, один из студентов выходил из нижнего этажа дома госпожи Леметр и следовал за ними по пятам. Так как и здесь шпионом каждый раз являлось новое лицо, то понятно, что и это оставалось никем не замеченным. Таким образом, поручик Ушаков во время своего пребывания в Петербурге подвергался всюду преследованию и наблюдению двух личностей, совершенно чуждых и незнакомых между собою. Различие между обоими внимательными наблюдателями состояло в том, что один или даже несколько человек из студенческого жилища следили также за Аделиной, между тем как к молодой актрисе друзья французского ученого относились вполне равнодушно. Если бы незаинтересованный наблюдатель решился принять участие в выслеживании Ушакова, то мог бы заметить, что когда он вечером садился на свою лошадь и выезжал в Шлиссельбург, первый из двух преследователей тотчас же отправлялся в мраморный дворец, в то время как студент спешил в зимний дворец и там исчезал в боковом проходе, после того, как по таинственному слову караул немедленно пропускал его. Аделина так же мало, как и Ушаков, догадывалась об этом странном наблюдении за своим домом и своей особой. Однако скоро своим женским чутким инстинктом она заметила, что ее всегда сопровождает один или несколько человек из тех молодых людей, чьи веселые голоса часто доносились снизу. Но так как эти молодые люди всегда оставались в почтительном отдалении, то она считала это за школьническое обожание, против которого она ничего не имела и на которое ничуть не сердилась. Напротив, она всегда дружески отвечала, когда студенты при ее проходе кланялись ей из своих окон. Петр Севастьянович Фирулькин возвратился домой взбешенный и в гневе порешил порвать всякие сношения с артисткой, которая обошлась с ним так язвительно и поставила его в такое неловкое положение. Назло ей он решил предложить свою руку какой-нибудь хорошенькой молодой петербургской барышне. Он был уверен, что очень многие с готовностью примут его предложение, но скоро он отменил это решение, так как был не в силах отказаться от обладания хорошенькой француженкой, которую уже считал почти своей. К тому же он на опыте убедился, что в преклонном возрасте гораздо труднее погасить пламя страсти, подобно тому, как трудно погасить сухое старое дерево, охваченное огнем. Когда же он начал раздумывать об этом, сидя в своем широком меховом халате за стаканом старого токайского, положение вещей показалось ему совсем уж не так плохо, как он представил себе в первом порыве своего гнева. Было вполне естественно, что Мирович, которому так решительно отказала мадам Леметр, пытался через одного из своих товарищей поддерживать сношения с Аделиной. И также было естественно, что офицер смоленского полка, прибывший из Шлиссельбурга, явился во дворец фельдцехмейстера. К насмешливому и отталкивающему обращению Аделины Фирулькин достаточно привык, и чтобы переломить ее упорство, нужно было, чтобы она принадлежала ему. Заносчивость молодого офицера также была естественным делом. Итак, Фирулькин решил, что, собственно, положение вещей совсем не изменилось к худшему, и что только от него зависит твердостью и ловкостью добиться своей цели. Самое главное при этом было то, что он вошел в милость всемогущего князя Орлова, под покровительством которого он приобрел свои миллионы, и который один был в состоянии побороть все препятствия, мешавшие его страстному желанию обладать прекрасной Аделиной. Из принципа, которому он всегда следовал в своих торговых предприятиях, Фирулькин решил сосредоточить всю силу своей воли и деятельности на одном решающем пункте, то есть на милостивом отношении к нему князя Орлова. Если он будет обладать Аделиной, то потом он найдет средства побороть ее упрямство, и такая победа возбуждала его страсть еще больше, чем если бы Аделина добровольно или равнодушно согласилась на его предложение. Поэтому он решил прекратить на время свои посещения дома Леметр, так как он не был в состоянии приблизиться к своей цели, а мог только навлечь на себя новые оскорбления и унижения. Он хотел опять появиться пред Аделиною, только тогда, когда, опираясь на могучую защиту Орлова, выступит господином и повелителем, чтобы тогда вполне насладиться победой и сделать рабой своей воли упрямую девушку, которая отказала ему в своей любви. Фирулькин разослал своих самых усердных и способных агентов, чтобы разыскать лошадей, которые превзошли бы по красоте и быстроте украинскую упряжку императрицы, а сам поехал к самому лучшему коннозаводчику в ближайших окрестностях Петербурга, чтобы осмотреть лучших животных и тех, которые отвечали желанию Орлова купить за какую угодно цену. Между тем жизнь при дворе протекала обычным путем. Напряженное состояние, в котором некоторое время находилось все знатное общество, ожидая приближающейся катастрофы, постепенно исчезло. Появление нового адъютанта императрицы, которого она отличила особенными милостями, не внесло никакого существенного изменения в придворную жизнь. Князь Орлов и Потемкин ежедневно встречались как на больших придворных праздниках, так и в маленьких кружках императрицы, относились друг к другу с изысканной вежливостью и любезной учтивостью. Правда, в своем обращении к новому фавориту Григорий Григорьевич Орлов проявлял некоторую снисходительность, но Потемкин, казалось, не замечал этого или находил это естественным и был готов признать превосходство положения князя. При каждом удобном случае он проявлял покорную почтительность и не вмешивался в дела политики. А так как власть и авторитет фельдцехмейстера оставались в прежней силе, и он управлял всеми государственными делами с прежней самоуверенностью, что все свыклись с той мыслью, что новый адъютант удовольствуется личным расположением своей покровительницы и не будет делать никаких попыток вторжения в сферу власти Орлова. Большинство было очень довольно таким поворотом дел. Это избавляло всех от затруднительного и опасного положения быть между двух огней и создало определенные отношения — к Орлову — почтительное рыболепство, а к Потемкину — известное сердечное расположение. Государыня благополучно оправилась после кратковременной болезни, явившейся следствием прививки оспы. После этого доктору Димсдалю было поручено произвести ту же операцию над великим князем, и она протекла также вполне благополучно. Во всем Петербурге только и говорили о государыне, которая, рискуя собственной жизнью, испробовала на себе вновь открытую предохранительную прививку, а затем уже применила ее к сыну и ввела в своем государстве. Далеко за пределы России распространился слух о великой самоотверженности матери и государни. Известие о гордом послании, отправленном Екатериной Алексеевной фельдмаршалу Румянцеву, разнеслось не только по Петербургу, но и по всем европейским дворам. И как всякое великое победоносное самосознание внушает доверие, так и это известие вселило в подданных императрицы еще большую уверенность в ее могуществе и увеличило страх Европы пред русской властью. На горизонте русской придворной жизни ярко сияло солнце. Екатерина Алексеевна везде проявляла свою милость и благосклонность. Каждый, кто приближался к ней, был уверен, что услышит ласковое и милостивое слово. И даже великий князь Павел Петрович утратил свою обычную отталкивающую и суровую сдержанность. С каждым днем росло его расположение к невесте, принцессе Вильгельмине. Все видели, что он влюблен в свою будущую супругу, как обыкновенный, частный человек, и что он бесконечно благодарен своей матери за то счастье, которое она ему предуготовила. Согласие и дружба водворились, наконец, и в семейной жизни русского царствующего дома. Заря будущего казалась не менее ясной, чем настоящий сияющий день. Никто не боялся скомпрометировать себя расположением к той или другой стороне. Екатерина Алексеевна, по-видимому, совсем забыла об Аделине. Прошло несколько представлений в театре Эрмитажа, но государыня ни разу не говорила с актерами и не замечала страстной мольбы во взорах молодой актрисы, обращенных со сцены к высокой покровительнице. В один из вечеров после окончания представления Екатерина Алексеевна выразила свое одобрение спектаклю. Заметив это, Потемкин сказал простодушным тоном: «Я уверен, что эти бедные актеры были бы бесконечно счастливы, если бы могли услышать похвалу из собственных уст ее императорского величества. Артисты и солдаты одинаково нуждаются в поощрении и почестях». «Вы правы, Григорий Александрович», — согласилась Екатерина Алексеевна. «Эти добрые люди должны были выучить наизусть столько слов, должны были столько говорить ради нашей забавы, что вполне справедливо обрадовать их несколькими словами нашей благодарности». Она тотчас же встала и взошла на сцену. Актеры окружили ее в радостном волнении. Пока она говорила с режиссером и делала ему некоторые лестные замечания, Потемкин, находившийся по долгу своей адъютантской службы всегда вблизи императрицы, любезно беседовал с остальными и, как бы случайно, подошел к Аделине и шепнул ей: «Напомните государыне о ее обещании, мадемуазель, чтобы она не забыла его». Затем он быстро отвернулся, как будто сказал молодой артистке лишь мимолетный комплимент. Испуганно вздохнув, Аделина посмотрела ему вслед. Она не могла объяснить себе такое благосклонное участие со стороны совершенно незнакомого ей генерала. Ей казалось, что он прочел на ее лице самые сокровенные мысли, так как действительно ее беспокойство росло с каждым днем, а любезная участливость государыни на самом деле ничем не проявлялась. К тому же ее пугали настойчивые предостережения ее возлюбленного. Когда государыня так неожиданно появилась на сцене и представилась возможность обратиться к ней с просьбой, Аделина колебалась в нерешительности, как ей заговорить, чтобы не рассердить императрицу. А тут вдруг послышались одобряющие слова императорского адъютанта. Несмотря на смятение, эти слова привели Аделину к решению во что бы то ни стало воспользоваться случаем, какой, может быть, не скоро снова представится. Она мысленно, поспешно подбирала слова, с которыми можно было бы обратиться к государыне, не вызывая напоминанием и как бы сомнением ее гнева. Однако, чем больше раздумывала взволнованная артистка, тем труднее было найти подходящие слова. Между тем государыня подходила все ближе. Еще момент, и она должна была очутиться перед Аделиной. Молчание или неудачное слово могло бы погубить все счастье ее жизни. Все ее надежды возлагались на государыню, и, несмотря на недоверие ее возлюбленного, она все же была убеждена, что достаточно одного взгляда государыни, чтобы невозможное стало возможным. Наконец, Екатерина Алексеевна подошла к Аделине, Потемкин как бы случайно приблизился в этот же момент и стал совсем близко позади своей повелительницы. — Благодарю вас, мадемуазель Аделина, — сказала государыня, ласково кивнув головой. — Вы исполнили свою роль превосходно и доставили мне большое удовольствие. Тщетно Аделина искала слов, ее ум как бы помрачился. Она видела, как Потемкин делал ей знаки ободриться, но она ничего больше не могла сказать, как «Ваше императорское величество, ради Бога!» Она сложила руки на груди, слезы хлынули из глаз ее, ее лицо болезненно передернулось. — Что с вами, мадемуазель? Что это значит? — спросила государыня, видимо, пораженная. Она, оказалось, вспоминала что-то, между тем, как сдержанные рыдания врывались из груди Аделин. Потемкин быстро нашелся. Это чувство благодарности и воспоминания о милости к императрице так сильно взволновали молодую девушку, — заметил он. — Вы, ваше императорское величество, изволили милостиво обещать и принять участие в ее сердечном деле. Оно касалось офицера, который ее любит, и который... — Ах, я вспоминаю! — живо воскликнула государыня. — Дело касалось подпоручика Смоленского полка Василия Мировича, у которого конфисковали имущество за государственную измену его предка. Спасибо вам, Григорий Александрович, что вы напомнили мне об этом. Я чрезвычайно радуюсь, когда могу кого-нибудь осчастливить. А как много еще в моем государстве несчастных, которым не в состоянии помочь никакое утешение всего царского могущества. — Ну, мадемуазель, — сказала она ласково, положив руку на плечо Аделина, — успокойтесь. Расскажите, как обстоит ваше дело, и скоро ли я буду иметь удовольствие поздравить вас со вступлением в брак? — О, ваше императорское величество, — рыдая, — сказала Аделина, — вы могущественны и добры, как само небо. Но, — прибавила она в нерешительности, — но что? — спросила Екатерина Алексеевна, прислушиваясь. — Разве может быть какое-нибудь «но», когда государыня желает осчастливить два любящих сердца? — Нет, ваше императорское величество, — сказала Аделина, поднимая на государыню взор полных слез глаз. — Этого нет, этого не может быть, но надежда колеблется, дух падает, когда день проходит за днем, а все еще ничего не сделано, чтобы выполнить волю всемилостивейшей императрицы. — Ничего не сделано? — строгим тоном спросила Екатерина Алексеевна. — Что значит? Как это возможно? — Князь Григорий Григорьевич! — громко позвала она, повернувшись к зрительному залу. Орлов стоял, окруженный группой царедворцев. Услышав зов императрицы, он поспешил к ней. — Я поручила вам, — сказала она, — расследовать дело подпоручика Василия Мировича и разузнать, возможно ли строгую и справедливость заменить в этом случае мою милостью, как я того желаю. Как же обстоит дело? Мадемуазель Аделина говорит мне сейчас, что еще ничего не слыхала об этом, а между тем я желала бы вернуть счастье и радость той, которая так много содействует тому, чтобы развлечь меня после государственных забот и трудов. — Я занимаюсь расследованием дела, — возразил Орлов. — Но чтобы доставить вам, ваше императорское величество, точные и вполне удовлетворительные сведения, необходимо просмотреть старинные документы, которые нелегко разыскать в архивах. Он посмотрел на молодую девушку мрачным, грозным взглядом, но Аделина была так чудно хороша в своем волнении и с проблеском оживающей надежды в заплаканных глазах, что мрачный взор князя снова просветлел и на мгновение с восхищением остановился на ней. — Быть может, с моей стороны было нелюбезно, — прибавил он, — что я так долго оставлял мадемуазель Леметр в неизвестности относительно своих расследований, которые, как я надеюсь, приведут к желательным для нее результатам. Потемкин смотрел на князя чрезвычайно внимательно, как бы желая проникнуть в глубину его мысли. Государыня кивнула вполне удовлетворенная и ласково улыбнулась. — Вы слышите, мадемуазель, мое обещание не забыто. Положитесь на князя, и когда дело будет окончено, надейтесь и будьте уверены, что моей милости хватит, чтобы восполнить строгий закон. При этом она протянула Аделине руку для поцелуя. Молодая девушка опустилась на колено и пролепетала невнятные слова благодарности, а государыня в сопровождении Потемкина проследовала к другим артистам, наблюдавшим эту сцену, отчасти с участием отчасти зависть. Орлов задержался на несколько минут пред Аделиной, сказал ей несколько любезностей и смотрел при этом на нее пламенеющим взором. Государыня сошла со сцены, Орлов последовал за нею. Перед тем, как занавес опустился, он еще раз оглянулся на сцену и прошептал про себя: «Я раньше никогда не замечал, как она хороша. Она, ей-богу, слишком хороша для этого глупого Фирулькина». На следующее утро к дому госпожи Леметр подъехала карета. На первый взгляд она была похожа на выезд богатого горожанина, но необычайная красота лошадей и уверенность, какой правилами просто одетый кучер, не совсем подходили к мещанскому выезду, и тем возбудили особое любопытство соседей. Из кареты вышел высокий мужчина, закутанный в черный шелковый плащ, с высоко поднятым воротником и шляпой, нахлобученной на лоб, так что при всем старании любопытные взоры не могли бы разглядеть его лицо. Он быстро исчез в подъезде, а карета стала ждать его. Появление простой кареты, запряженной прекраснейшими лошадьми, и закутанный человек, вышедший из нее, не укрылись от взора французского ученого, по обыкновению читавшего, сидя у окна. Он тотчас же захлопнул книгу и исчез из окна. Карета привлекла также живейшее внимание студентов и собравшихся у них друзей, но они, наоборот, не прятались, а подошли все к открытому окну и стали рассматривать лошадей. Полюбовавшись прекрасным выездом, студенты, не отходя от окна, стали смеяться и шутить между собою, так что их веселые голоса раздавались по улице, и кое-где в окнах появлялась хорошенькая головка, выглядывавшая из-за занавески. Между тем мужчина в плаще поднялся в верхний этаж и позвонил в квартиру Леметр. Последняя, уже заметившая из окна подъехавшую карету, с любопытством поспешила открыть двери, стараясь разглядеть лицо закутанного посетителя, но он быстро прошел мимо нее и с темной передней прошел в комнату, где Аделина была занята составлением костюма для роли, в которой ей предстояло выступать. При появлении таинственной фигуры в сопровождении ее матери она испуганно вскочила. Посетитель сбросил плащ и шляпу. Увидав его лицо, Аделина испугалась еще более. Она побледнела, затем покраснела, почтительно раскланялась и сказала дрожащим голосом: «Вы здесь, ваша светлость, какая честь! Боже мой, что случилось?» — прибавила она со страхом, взглядывая на него. Мадам Леметр, увидев, что это князь Орлов, выскочил вперед, сделала глубокий реверанс чуть не до земли и целым потоком посыпала выражение радости по поводу высокой чести, выпавшей на долю их дома. Орлов не обращал внимания на старуху. Он стоял и любовался молодой девушкой, которая в своем легком утреннем костюме, с ненапудренными, полураспущенными волосами, казалась изящнее и привлекательнее, чем обыкновенно. Вся дрожа, она потупилась пред его пылающим взором. — «Почему вы так испугались, мадемуазель Аделина?» — заговорил он. — «К вам пришел друг, который хочет исправить то, что упустил. Государыня права. Я заслуживаю упрека за то, что так долго оставлял в неизвестности, беспокойстве ее любимицу. Бесспорно, преступление допустить, чтобы эти чудные глаза затуманились слезами, хотя даже слезы не в состоянии скрыть их чудесный блеск. Я явился сюда, чтобы загладить свою вину и сказать вам, что усердно занимаюсь вашим делом и постараюсь ускорить исполнение милостивых намерений императрицы, если то окажется возможным. О! Тогда все будет хорошо, — воскликнула Аделина, взглянув на князя с выражением благодарности в лучистых глазах. — Как могу я отблагодарить вашу светлость за столько милости и благоволения? В порыве благодарности Аделина схватила руку князя и хотела поднести к своим губам, но Орлов быстро предупредил ее, поднял ее дрожащую руку и целовал так долго и горячо, что Аделина, вспыхнув, отступила. Госпожа Леметр вышла на минуту и возвратилась, неся на подносе, который в тропях покрыла пестрым шелковым платком, стакан испанского вина и несколько бисквитов. С глубоким реверансом подошла она к князю, прося принять скромное угощение. — Это добрый старый обычай, — сказал Орлов, — принимать гостей хлебом с солью. Пусть это принесет счастье вашему дому и мне. Он усадил Аделину на ее прежнее место, подвинув себе стул и сев рядом с нею, разломил бисквит, одну половину дал ей, а другую сам съел, и, поднося ей стакан, сказал, — Ну, теперь вы должны выпить со мною за счастливое будущее. Аделина нерешительно хлебнула, потом князь приложил губы к тому месту, где она пила, и осушил стакан одним залпом, не сводя пламенного взора с ее смущенного личика. — Теперь наше гостеприимство закреплено, — воскликнул он, — я более не чужой в вашем доме. — Я буду всю жизнь молить небо за высокого гостя, который принес мне счастье жизни, — возразила Аделина и спросила дрожащим голосом. — Итак, значит, я могу надеяться, что бедному Василию возвратят то, на что он считает себя вправе и чего давно жаждет. Темное облако пробежало по лицу Орлова. — Вправе, — сказал он, — я расследую, имеет ли он право на то, что... Но в противном случае нужно рассчитывать лишь на милость императрицы. Власть миловать находится в ее руках, а не в моих. — О, она будет милостива, я в этом уверена, — воскликнула Аделина. — Но это дело так скоро не делается, — заметил Орлов. — Моя обязанность — расследовать дело и доложить государыне об истинном положении вещей, а она будет решать согласно своему великодушию. — Что за беда? — воскликнула Аделина. — Разве нельзя терпеливо ждать, когда мы молоды, и впереди целая жизнь, полная счастья и блаженства? У меня уже была потеряна всякая надежда, и я с грустной покорностью смотрела в одинокое будущее, но теперь надежды снова ожили, когда счастье моей жизни находится в руках вашей светлости и в руках моей всемилостивейшей государыни.